«А куда делся Мопси?» — спросил Спидо. «Милос был так любезен, он уговорил его уйти». Она обернулась к Милосу с милой улыбкой, которую тот, безусловно, заслужил. «Для нашего же спокойствия лучше не расспрашивать о подробностях, не так ли?» Мэри повернулась обратно к толпе и продолжила свое выступление. «С момента моего прибытия здесь произошло множество изменений. А сколько их еще произойдет? Моя цель — поднять уровень вашей смерти до небывалых высот». Так у автора. У живых людей уровень жизни, а у неживых уровень смерти. Все логично. «Многие из вас уже нашли свое любимое занятие, свой ритуал, с помощью которого превратили каждый день в подлинное совершенство. Для тех из вас, кто еще в поиске, мои двери всегда открыты. Я обязуюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помочь вам». Похоже, перспективу провести вечность в бесконечном повторении одного и того же слушатели восприняли с несколько меньшим энтузиазмом. Но, впрочем, ладно, они еще постигнут мудрость пути Мэри. Так происходило всегда. Мэри пригласила Милоса к себе на променад. Он вообразил, что это будет частная аудиенция. Ему уже было известно, что ни с кем Мэри не говорит так откровенно, как с ним. Он верил, что это, безусловно, что-то значит. Что он для нее что-то значит. Скинджекер заявился на борт Гинденбурга с двумя высокими бокалами и охлажденной бутылкой шампанского, которую нашел в винном погребе Мопси среди банок с рутбиром. Однако, как выяснилось, аудиенция никоим образом не носила частного характера. «Милос, как я рада, что ты пришел», — сказала Мэри, даже не заметив шампанского в его руках. Здесь присутствовали Спидо и еще один послесвет, которого Милос до этого никогда не встречал. Он сидел в красном кожаном кресле, бывшем троне Мопси, и Мэри угощала его сластями из личных запасов. «Это один из наших разведчиков-дальнобойщиков», — объяснил Спидо. «Только что вернулся». Похоже, пришелец играл чрезвычайно важную роль в войне Мэри против сил темного шоколада, как она любила это называть. Новоприбывший запрокинул голову, разинул рот и закрыл глаза. Те, кто знал, что сейчас воспоследует, разбежались и попрятались кто куда, как раз в тот момент, когда парень издал грандиозный чих, от которого, казалось, содрогнулась земля. Единственным, кто ни о чем не подозревал, был Милос. Вот его-то и обдало большим количеством неподдающейся описанию после мерзости, чем это должно быть дозволено в любой из существующих вселенных. «Прошу простить, Милос», — извинилась Мэри, — «я должна была предупредить тебя. Но у каждого таланта обязательно есть свой недостаток, и наш Ищей не исключение». Она обратилась к новоприбывшему. «Тебе, как никому другому, следовало бы прикрывать рот во время чихания». «Знаю, только я вечно забываю». Спидо вышел из-за кресла, где прятался, и бросил Милосу тряпку. Утереться. Но для столь значительной задачи тряпка оказалась маловато. Мэри не обратила внимания на потоп. У нее были люди, которые придут и уберут. Куда важнее были новости, принесенные Ищеем. Да какие новости? «Невероятно. Совершенно невероятно», — проговорила она, после того, как разведчик выложил ей все, что ему удалось узнать. «Бесценная информация. Именно то, что нужно. Теперь ей было известно не только местонахождение Ника, но и размер его облака, а также, что он собирается предпринять. А этот, как его? Ха, потрошитель? Девчонка-эктодерша, которую он раздобыл. Ха, право. Ну что она может сделать? Одна против тысячи». Мэри встала. В ее голове уже начал складываться план. Она снова увидит Ника, причем увидит скоро, но на своих условиях. «Итак, если шоколадный Огр отправился в Мемфис, чтобы найти Али-изгнанницу, значит, думаю, нам тоже следует двинуться туда. 1000 наших послесветов против 400 его». Милос пристыл к месту, огорошенный таким изменением курса. Только сейчас Мэри заметила, что он держит в руках... Что это? Неужели шампанское?» Спидо, как всегда, выказал себя человеком осторожным. «Прошлый раз у вас тоже была 1000, и вы знаете, чем кончилось». Воспоминание о поражении лишь раззадорило Мэри. «Прошлый раз он действовал за моей спиной. На этот раз мы сами зайдем ему за спину». «Там было еще кое-что», — проговорил Ищей. «Я табудюхал что-то такое гадостое». И Адот тоже двигалась в сторону Бемфиса. «Не уверен, да если бы я не знал, где он сейчас на самом деле, то подумал бы, что это Багил». Мэри растерялась. Она почувствовала, что ее после свечения вспыхнуло, как бывает с газовой горелкой, когда газ на исходе. Мэри надеялась лишь, что никто ничего не заметил. «Могила больше не существует», — объявила она. «Собственно, его никогда и не существовало. Спидо, сделай заметку. В моей следующей книге я должна уделить особое внимание тезису о несуществовании могилы. Да, мисс Мэри». Теперь она повернулась к Милосу. Тот так и стоял, как вошел. Дрянь, которой обдал его Ищей, стекала с него и капала на пол. Несмотря на это, Мэри хотелось броситься юноше в объятия, но она приструнила себя. «Милос, я просила тебя набраться терпения, и теперь оно будет вознаграждено».